Глава 4. Предсказание. С самого утра невеста наследника бесцельно металась по своей комнате. Опрокинула резной столик, разбила кратер с вином, на полу растеклась багровая лужа, и в ней отразилось солнце. Сегодня было необычайно яркое солнце. Оно заглядывало во все уголки дворца, его отблески сверкали на посуде, на белом мраморе стен, на керасе Гая, и переносить этот блеск было невозможно. «Ненавижу! Ненавижу их!» В ярости шептала Орел, потому что кричать было нельзя. «Ненавижу демонов! Убить! Убить их всех!» «Их невозможно убить», — прозвучал спокойный голос телохранителя. «Они неуязвимы». «Неправда!» Девушка повернулась к нему, но тут же зажмурилась. Огненный диск солнца сиял на металлической груди Гая и на мгновение ослепил. Нужно было подождать, пока перестанут мерцать разноцветные круги перед глазами, и продолжить уже спокойнее. «Мы не знаем, как их убить, но это не значит, что они неуязвимы». «Лурия Орел». «Нет, стой там, где стоишь!» Она замахала на верного телохранителя, попытавшегося приблизиться. «Не подходи, это солнце, оно так сверкает!» «Сегодня нет солнца, на небе тучи». Смотреть на него было по-прежнему больно, но девушка подняла голову, прищурилась. «Почему же я вижу все так?» Она обвела пальцем в воздухе сверкающий силуэт Гая. «Как вы себя чувствуете?» Тревога, скрытая под ненавязчивой заботой, могла кого угодно довести до безумия, но пришлось сдержаться. «Ты тоже считаешь меня сумасшедшей?» Он отрицательно покачал головой, улыбнулся. И тут же замер, лицо стало непроницаемым, глаза пустыми. Послышались шаги, и через несколько мгновений перед Орел предстал Клавдий. Чисто выбритый, довольный, благоухающий, с огромной связкой свежесрезанных цветов. Темно-бордовых, почти черных роз. Вокруг них тоже сверкал белый ореол. «Орел, дорогая». Луди окинул взглядом комнату, оценил размеры беспорядка, приподнял идеально изогнутую бровь. «Надеюсь, тебя не расстроила эта неприятность с Высшим?» «Расстроила», — упрямо возразила девушка. «Но я не хочу говорить об этом». «Вот и хорошо. Меня радует твое благоразумие. Возьми цветы. Они прекрасны так же, как и ты». «Нет». Невеста с отвращением отвела его руку с букетом в сторону. «И это тебе не нравится?» Искренне удивился Клавдий. Он хотел сделать ей приятное, порадовать и выразить свою благосклонность. Нужно было подыграть ему, показать восхищение. Но у Орел, в отличие от сына императора, сил на притворство, похоже, никогда не находилось. Непростительно опасная особенность. «Я не хочу эти цветы!» — воскликнула девушка. «У них цвет крови! Посмотри сам! Неужели ты не видишь, что они выглядят так, будто выросли из грязной крови? Это отвратительно! Я не хочу таких цветов! Я не хочу такой любви! Мутной, грязной, унизительной! Не хочу!» Несколько мгновений Клавдий внимательно разглядывал ее, молча, с любопытством. Потом медленно положил розы на скамью, повернулся и вышел, унося вместе с собой часть невыносимого сияния. Орел подняла опрокинутый стул, села, прикрыла ладонями воспаленные глаза. «Ты по-прежнему не считаешь меня сумасшедшей?» «Нет, но...» «Не сдержанной?» «Да». Она улыбнулась такой искренности. Не открывая глаз, подобрала подол хитона, поставив ступни на край сиденья, подтянула колени к груди. Поза, больше подходящая девчонке из Нижнего города, чем благородной невесте сына императора. «Я не хочу сдерживаться. Я устала сдерживаться». «Лурия Орел, сегодня вечером меня не будет с вами». Она посмотрела на телохранителя. Солнечный блеск померк, теперь его кераса стала тусклой, лицо под шлемом белело размытым пятном. «Лурий Клавдий сказал, что этот вечер вы проведете с Лурией Лолой и ее людьми». «Почему меня не спросили, хочу ли я проводить время с Лолой?» Вопрос не требовал ответа. Никого не интересовали ее желания. Лурия Лолла, сестра Клавдия, будущая заловка Орел, едва переступила порог совершеннолетия. Невеста наследника знала, что не так давно то исполнилось 17. Но, глядя на эту пышную девушку, ей хотелось дать все 25. Большую часть времени бедняжка маялась от безделия и скуки. Когда Иланку привезли во дворец, будущая родственница восприняла ее появление как подарок богов. Новая игрушка, тем более чужестранка. С ней можно сплетничать до самозабвения, хвастаться своими нарядами, подарками от любящего брата, немного третировать, учить местным обычаям. Но, как выяснилось, Орел оказалась независтлива. А какой смысл перетряхивать свой роскошный гардероб перед человеком, который вежливо улыбается, едва ли не зевая от скуки, и не проявляет ни малейшего признака недовольства тем, что у него нет такого же хитона или фибулы? Красивые наряды, поклонники и вкусная еда не волновали Эланку. Сплетничать с ней тоже было неинтересно. Бывало, что она часами сидела, напряженно хмуря брови. «Каменная статуя», — решила Лолла. «Столб в хитоне, зануда, лишенная женской привлекательности». Но иногда с ней можно было провести часок-другой, развлекая саму себя рассказами о дворцовых приличиях и наблюдая за реакцией Орел. На сегодняшний вечер Лурия Лолла придумала очаровательное развлечение — поход к гадалке, живущей на самой окраине среднего города, там, где он почти примыкал к Притикапию, недалеко от Каракалтского храма. Это было вдвойне, нет, втройне интереснее, чем что угодно другое. Во-первых, можно удивить Эланку необычным времяпрепровождением. Там, у себя в глуши, она вряд ли когда-нибудь видела что-либо настолько же оригинальное и значимое. Во-вторых, было ужасно любопытно узнать, что предскажет ведьма. И, наконец, выход за территорию Притикапия сестре наследника был строго запрещен, поэтому развлечение становилось еще и немного опасным. Все удовольствия в одном. Однако Эланка так не считала. Она была резко против этого похода, и Лола уже начинала чувствовать легкое раздражение. «Дорогая моя», произнесла она в очередной раз голосом женщины, которая много повидала. «Ты просто не понимаешь». Орел сидела с вышиванием у высокого окна, за которым на самом горизонте дрожал красный диск солнца. Смотрела на нее и думала. Забавно. А ведь, должно быть, еще совсем недавно сестра Лудия лазила на забор за кизилом и бегала с поцарапанными локтями. Впрочем, это у нас кизилы, ссадины на локтях, беготня с мальчишками и купание в шторм. У них дворцовый этикет, поклоны, учителя риторики, одежда, расшитая золотом, куафер, ювелир и обучение лицемерию. Орел тоскливо обвела взглядом роскошную разукрашенную палату. «Так вот, дорогая моя», — повторила Лола, внимательно рассматривая свои безупречные ногти, «я бы на твоем месте сходила к этой гадалке. Она берет дорого, но никогда не обманывает». «Я не хочу гадалки». Орел резко воткнула иголку в вышивание, и туго натянутая ткань скрипнула. «Глупости». Лола взяла щепотку золотого порошка и стала сыпать его на ноготь большого пальца. «Ты должна. Это прилично. Все ходят к колдунам. Так принято». Пустая трата времени. Ее будущая невестка фыркнула и просыпала золотую пыль себе на хитон. «Разве ты не хочешь узнать свое будущее?» «Не хочу». Или все-таки это неправда? Может быть, она кривит душой, когда говорит «нет», а на самом деле мечтает узнать о себе и своей жизни что-то новое? «Пойдем», — заговорщицки прошептала Лола. «Говорят, у нее настоящее демоническое зрение». «Ненавижу», — раздраженно сказала Орел, мстительно втыкая иглу в беззащитный лепесток цветка. «Ненавижу все демоническое». «Ты только никому не говори об этом, ладно?» Лола мило улыбнулась, показав белые острые зубки, и соскользнула со своего удобного ложа. «Идем, сходим. Это займет всего пару часов твоего драгоценного времени». Она повелительно махнула рукой, и Орел была вынуждена отложить вышивку. Для похода колдуни была выбрана темная одежда, пепельные хитоны, черные плащи, украшения из гематита. Лола убирала под капюшон длинные высветленные волосы, приплясывая на месте от нетерпения, и болтала какую-то чепуху. Орел рассеянно слушала ее. «Мой драгоценный брат очень обеспокоен твоим здоровьем. Ты мрачна, бледна и встревожена. Он бы хотел видеть свою невесту веселой и счастливой. Ты же счастлива выйти за него?» Орел машинально улыбнулась. «Да-да, счастлива. Еще как. Лучше бы вам всем оставить меня в покое. Тогда счастье могло бы стать полным». Из нижнего города долетел гулкий тягучий звук, как будто ударили в колокол. «Что это?» Лола равнодушно пожала плечами. «Мало ли что. Ну ты готова? Идем?» Орел опустила капюшон на лицо и последовала за невесткой. Та нервничала, но это было приятное волнение, предвкушение чего-то загадочного, немного опасного, но, несомненно, захватывающего. С собой она взяла только одну рабыню, хотя обычно никуда не выходила без охраны. Мраморная лестница спускалась в сад. Там, среди вечно зеленых экзотических растений, в черной воде пруда лежала круглая желтая луна, похожая на медный, начищенный поднос. Под ногами зашуршала мелкая галька. Один камешек тут же закатился в открытую сандалию Орел. Она остановилась, приподняла длинный подол гематия и вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. вскинула голову. В темных зарослях вдоль дорожки, сквозь густую сеть гибких ветвей, светились желтые узкие глаза. Они смотрели на девушку внимательно, не мигая. Орел почувствовала, как колючий холод побежал по коже ее спины. «Кто здесь?» — прошептала она, не ожидая, впрочем, ответа. И тут же на нее налетела надушенная, шелестящая одеждами тень, схватила за руку и зашипела рассерженным голосом Лолы. «Пошли, пошли быстро, не останавливайся!» «Кто это был?» «Не наше дело!» Холодная рука будущей заловки сжимала ее запястье и тащила за собой по тропинке. «Очень мило!» — съязвила Орел, оглядываясь через плечо на кусты. «По саду бродит неизвестно кто, и это не наше дело?» В ответ слышалось только сердитое сопение, мелодичное позвякивание браслетов и, наконец, «Сегодня полнолуние, и я бы на твоем месте не стала особенно внимательно смотреть в темноту. Мало ли, что там можно увидеть. Демонов, например?» «Может быть. А ты не боишься? Нас они не тронут. Ты уверена? Мы члены правящей династии. Они узнают нас». Лола повернулась к Орел и постучала указательным пальцем по своему хорошенькому носику. «По запаху». Орел снова передернула. «По запаху?» «Ну да». Лурия Лола как будто не заметила отвращения в ее голосе. «Помнишь, у тебя забирали повязку? Теперь ты в нашей семье, и они будут отличать твой запах от запаха простых людей. Они запомнили тебя и не тронут». «А что будет с остальными, простыми людьми?» Лола снова пожала плечами, продолжая тащить Орел за собой. «Ты задаешь такие странные вопросы, дорогая. Ну, вот почти пришли. Хорошо, что нам не надо спускаться в Нижний город. Там отвратительно». Тропинка еще раз вильнула и вывела спутниц к низкому зданию. Ряд колонн, увитых диким виноградом, поддерживал остроконечную крышу. Пройдя между ними, девушки оказались в самой глухой части сада. Отсюда можно было незамеченными выбраться за территорию дворца в Средний город. Лола провела спутниц через низенькую калитку в стене, и все трое быстро пересекли широкую площадь перед Каракалдским храмом. Дом гадалки оказался третьим на узкой улочке, круто уходящей вниз с холма, к небогатым кварталам. «Жди здесь», — приказала Лола рабыня, торопливо постучала в дверь, прислушалась и кивнула Орел. «Идем». Та оглянулась на остающуюся снаружи девушку, которая робко сжалась к стене и тревожно озиралась по сторонам. Из-под темной накидки блестели ее перепуганные глаза. «Она боится», — шепнула Орел невестке. «Она всегда боится», — рассеянно отозвалась та и потянула на себя тяжелую дверь. «Возьми ее с собой», — Орел схватила Лолу за руку. «Не оставляй здесь». «Ты дождешься, что мы все трое останемся за дверью», — злобно фыркнула дочь императора. «Думаешь, я не боюсь? Думаешь, я в восторге от этих чертовых придворных ритуалов? За мной тоже следят и требуют их выполнения. Идем же!» Внутри дома было полутемно. Мрачный красный свет едва освещал просторную комнату, стены и пол которой были выложены черным камнем. В центре стояла огромная кровать. Больше Орел не удалось разглядеть ничего. «Это она!» Лола толкнула девушку в бок и благоговейно зашептала. «Говорят, когда она спит на левом боку, то видит прошлое, на правом — будущее, а на спине — настоящее». Это было бы очень смешно, если бы не черные давящие стены с красными отблесками, светильники в форме змей и низкий голос, прозвучавший действительно с кровати. «Подойди ближе». Ведьма одобряюще кивнула и указала взглядом на ложе. Орел, пересиливая себя, сделала несколько шагов вперед. Она ожидала увидеть старую страшную коргу, но колдунья оказалась молодой женщиной, даже красивой. У девушки знакомо заныл висок. Она не удивилась, эта боль была привычной. С детства, с того самого дня, когда она, шестилетняя малышка, убежала от няньки, пробралась по галерее в самый большой зал дворца, где часто проводил целые дни отец, и выскочила на середину комнаты, смеясь от удовольствия и собственной смелости. Отец был не один, и он не обрадовался. Его лицо стало откровенно испуганным. А гость его — высокий господин в черных необычных одеждах с красивым, переливающимся рубиновым поясом, наоборот, расцвел широкой улыбкой. «Какая прелесть!» Он быстро подошел к застывшей от неожиданности Орел, взял подмышки и поднял до уровня своего лица. «Сколько тебе лет, малышка?» «Ей 5», — быстро ответил отец и добавил. «Всего 5». «Ты вырастешь красавицей». Гость продолжал рассматривать ее, держа на вытянутых руках, словно щенка или ягненка. Светлые глаза, золотые волосы. Надо будет подыскать ей хорошего мужа. «Ей всего 5 лет», — повторил отец, хмуря брови. «Человеческая жизнь очень короткая», — черный господин снова улыбнулся. И тут у нее заболела голова. Как будто в висок воткнулась колючка, и чем дольше Орел смотрела в глаза незнакомца, тем сильнее становилась эта боль. Девочка взвизгнула и попыталась вырваться, но ее отпустили не сразу. Едва почувствовав пол под ногами, она бросилась к отцу. Тот подхватил ее на руки, прижал к себе, но Орел чувствовала, что он не может защитить от опасного гостя. «Красивые женщины, моя слабость», — сказал тот, ущипнул девочку за щеку и вышел, не прощаясь. Орел почему-то заплакала. Не от боли или страха, от обиды. Она сама не понимала, что ее огорчило. Высокомерие черного, то, как он обращался с ней, или ощущение собственной беспомощности. Этим же вечером отец рассказал ей про демонов. О том, что они правят миром, о том, какие они бывают и чего хотят, об их жестокости и силе. Им принадлежало все. Они вмешивались в жизнь людей, распоряжались ею и отнимали, если хотели. Высшие интересовались политикой, любили роскошь и развлечения. Низшим нравились удовольствия попроще. До 15 лет Орел больше не встречалась ни с теми, ни с другими. А в тот день, когда ей исполнилось 15, ей уложили волосы в сложную прическу, впервые нарумянили щеки и вывели в главный зал. Там сидел тот же самый гость. Он ничуть не изменился, что испугал ее в детстве. Высший демон. Он поднялся с высокой скамьи, учтиво поклонился, сверкнул алым поясом. Орел стояла неподвижно, глядя на его человеческое лицо. «Ты выросла». Гость взял ее руку, поднес к губам, поцеловал. «Стала очень красивой». «Это хорошо. Мы с твоим отцом думаем, как выгоднее продать твою красоту». «Я не хочу, чтобы меня продавали». Чуть слышно ответила девушка. От горячих пальцев демона, все еще держащего ее ладонь, вверх по запястью текла неприятная тяжесть. Покалывание, озноб. «Деточка!» Он рассмеялся. «Ты же не знаешь, за сколько тебя хотят купить. И кто?» «Мне все равно». «Ты молодая и глупа». Демон оттолкнул ее, и Орел с размаху села на скамейку. «Но со временем это пройдет. Я надеюсь». Ее продали очень выгодно. Сыну императора Рейма в качестве приложения к мирному договору. Или наоборот, договор о мире и развитии торговли прилагался к ней. Это было нужно Эллиде. А также Друзлту, хозяину страны, где родилась Орел. Теперь она стояла у ложа ведьмы-демоницы и смотрела в ее глаза, отсвечивающие красным. Темноволосая женщина в хитоне из полупрозрачной флёровой ткани возлежала на бордовых шелковых подушках. «Хочешь узнать свое будущее?» — спросила она, улыбаясь. «Да». «Ближнее? Дальнее? Хочешь знать, что случится с тобой этой ночью?» Она приподнялась, ее локоть надавил на мягкую подушку, черные бусы на шее сверкнули. «Дальнее?» Орел стало любопытно, что будет делать ведьма. Ляжет спать, повернувшись на правый бок, или достанет из-под кровати магический кристалл, чтобы заглянуть в него. «Мне не нужно никуда смотреть. Твоя судьба написана у тебя вот здесь». Демоница протянула руку и больно ткнула Орел пальцем в лоб. «Ранняя смерть. Мучительная ранняя смерть», — добавила она, подумав. «Но если хочешь, я могу подправить твою судьбу. Это будет стоить 1000 сестерцев». «А, ты, кажется, не веришь мне. Подойди ближе». Ведьма заставила Орел опуститься на колени возле кровати, надавила ладонью на затылок и приблизила к себе ее лицо. «Одиночество, пустота, смерть. У тебя не будет мужа, не будет детей и не будет дома». Это была правда. На какое-то мгновение Ланка почувствовала эту самую пустоту. Вокруг себя и в себе самой. «Я знаю», — шепнула Орел. «Знаешь?» — удивилась ведьма. «А знаешь ли ты, что сама лишила себя своей судьбы?» «Да». «Мне жаль тебя, смертная. У тебя не будет никаких человеческих радостей. Ты одержима. Я могла бы помочь тебе, но ведь ты не хочешь этого. Нет. Тогда уходи. Тебе нечего здесь делать. Ну, чего ты ждешь? Покажи мне твой подлинный образ. Ведьма рассмеялась неожиданно мягким, обворожительным грудным смехом. Ну, смотри. Красивое лицо потекло, смываясь, под ним проявилась хищная морда с длинными клыками, торчащими из красной пасти, и широким, часто подергивающимся носом. Орел смотрела на демона, долго, не отрывая взгляда, целую вечность, и чувствовала, как новый отвратительный образ заползает в ее память. Она должна была запомнить его тоже, как запоминала их всех. Нет, не для того, чтобы ненавидеть. Ненависть лишает сил. Нужно просто помнить, какие они на самом деле. «Ты одержима», — повторила ведьма. В красной пасти мелькнул длинный узкий язык. «Но мне нравится твоя ненависть». Орел изумленно смотрела в красные глаза. «Она правильная, но она погубит тебя». Из дома демоницы Орел выбежала первой. Лола неслась за ней по пятам. «Ну, что? Что она тебе сказала?» «Ты разве ничего не слышала?» «Нет, ее слышит только спрашивающий». «И где эта идиотка Гермия? Я же приказал ей ждать здесь!» Лола остановилась, уткнула руки в боки, поворачиваясь в разные стороны. И тут же стала похожа на базарную торговку. Орел схватила ее за край гемати и потащила за собой. «Идем, быстро! Я хочу уйти отсюда!» «Да-да, идем!» «Но где же эта дрянь? Если сбежала домой, я сама ее выпарю!» Всю дорогу до дворца Лола ругала нерадивую рабыню. Примечание. Кратер – большой сосуд, в котором вино разводили с водой. Флёровая ткань – прозрачная ткань, практически не скрывающая тело, пользовалась дурной славой среди порядочных горожан, поскольку была очень любима демонами, которые с удовольствием носили ее сами, принимая человеческое обличье, а также приказывали надевать людям, призванным увеселять и развлекать их.